Глава 14. Прибытие. Дай мне тебя увидеть. Смертельный выстрел. 1. Близился рассвет, когда с холодного черного неба на своих удлиненных крыльях спикировал челнок класса «Голубь». Корабль описал продолговатую букву «С», зашел на посадку от пустырей и приземлился, пробежав по единственной неповрежденной полосе. Колеса шасси взбивали клубы мелких камней и выбивали искры. Вспомогательный двигатель «Елене» замедлился до холостого хода, а ее крылья меняли угол, ловя воздух и сбрасывая скорость. Челнок был единственным источником света среди теней Догонецкого космопорта. Его габаритные огни проливали белое озерце на потрескавшийся, испачканный пеплом ферокрит. Окрестности глянцевато блестели. Дожди кончились лишь считанные часы тому назад. Никто не вышел из темного, неосвещенного здания, чтобы проверить новоприбывших. Если в нем и оставались люди, они соблюдали тишину, надеясь, что окружающий мир не обратит на них внимания. В кабине командир и второй пилот обменялись взглядами. Следуя приказам оперативника, они не предпринимали попыток связаться во время снижения с диспетчерской Догонецкого порта, но оба ожидали, что получат как минимум один запрос от местных СПО из-за несогласованного с ними входа в их воздушное пространство. Но ничего подобного не произошло. Когда Елене скользила на орбиту, до них не донеслось ни одного голоса. Небеса над Догонетом засоряли обломки и следы недавнего противостояния. От вахтенной команды на мостике потребовалось все ее мастерство, чтобы удержать судно от столкновения с рядом более крупных фрагментов, оболочками выпотрошенных космических станций или корпусами мертвых крейсеров системы, все еще пылающих плазменными огнями. Если они замечали какой-нибудь неповрежденный корабль, то оперативник приказывал огибать его по широкой дуге. Елене подошла к Догонету так близко, как только осмелилась, и затем выпустила челнок. Спускаясь вниз, летный экипаж видел опустошение. В тех местах, где по утверждению картографических атласов должны были располагаться крупные города, находились окутанные дымом кратеры, светящиеся от последствий ядерных взрывов. Прочие поселения были просто покинуты. Даже в этом месте, отделенном от столицы всего лишь горным хребтом, планета хранила молчание, как будто затаив свое дыхание. «Ты видел разруху?» — сказал командир, наблюдая, как его коллега бегло переключает каналы Вокса. «Вся эта пыль и пепел в атмосфере могут ослаблять передаваемые сигналы, или же они заглушили вещание по всей планете». Второй мужчина рассеянно кивнул. «Проводные коммуникации более надежны. Они могут использовать вместо этого телеграфы». Прежде чем командир успел ответить, люк за их спинами открылся, и дверной проем заполнил человек, которого звали Хисосом. «Потушить свет», — приказал он, — «не привлекать лишнего внимания». «Есть, сэр!» Второй пилот сделал так, как ему скомандовали, и наружное освещение погасло. Командир разглядывал оперативника. Он слышал о Хисосе. Утверждалось, что он был жестким человеком, жестким, но справедливым. Не таким самодуром, как некоторые из начальников, с которыми пилоту доводилось служить. Однако ему трудно было согласовать это описание со своим пассажиром. На протяжении всего перелета от флотилии Еврота к планете Хисос вел себя замкнуто и враждебно, и если он и утруждал себя разговором с кем-нибудь, то был немногословным и суровым. «Ваши дальнейшие распоряжения, оперативный уполномоченный». «Спустить грузовой лифт», — раздался ответ. И снова второй пилот, кивнув, выполнил распоряжение. Люк-подъемник в днище челнока выдвинулся вниз к взлетной полосе. На нем был закреплен реактивный байк, заправленный и готовый к полету. «Вопрос?» — спросил Хисос, поворачиваясь в разные стороны и изучая внутреннее пространство кабины челнока. «На борту этого судна имеется центральный блок кагитатора. Он в состоянии самостоятельно доставить нас на орбиту?» «Да», — ответил командир, не понимая, к чему был задан этот вопрос. «Не рекомендуется, но может быть сделано, если возникнут непредвиденные обстоятельства». «Какие непредвиденные обстоятельства?» «Ну», — начал второй пилот, поднимая глаза, — «если экипаж недееспособен или...» «Мертв?» Хисос выбросил руки вперед, складывая пальцы, каждый в щепоть, и пронзая ими мягкую плоть человеческой шеи. Ни один из пилотов не получил возможности вскрикнуть. Вместо этого они издали неуклюжее, задыхающееся бульканье своими пробитыми гортанями. Из ран ручьями побежала кровь, и Хисос скривился, отворачивая головы пилотов от себя, чтобы не запачкать мундир. Оба человека умерли, глядя, как струи их собственной крови забрызгивают пульты управления и внутренние стороны обзорных иллюминаторов.